камни, шурша, катились в стороны, выбиваемые неуклюжими лапами бредущих вслепую животных. Это было самое странное место, слишком отдаленное, чтобы освещаться. Оно пугало Атона. Он был беспомощен. «Животные не выносят дневного света», — послышался впереди голос полуженщины. «Мы должны остановиться». «Дневной свет». «Пешком. Следующий поворот», — сказала она. Атон услышал, как она вместе с зомби спешилась и присоединился к ним.